Глава третья. Темная фигура под фонарем, вот и весь рисунок. Схематичный, едва намеченный силуэт, карандашные скупые штрихи. Стэн не обратил бы внимания, если бы сам не встретился с вестником накануне. Но даже такой набросок производил впечатление. Он вызывал неясную подсознательную тревогу, в нем чувствовалась сила. Художник и в самом деле имел талант. А еще Стэн вынужден был признать, первоначальная версия, что Эрик просто ушел в загул, уже не выглядит безупречной. Задача, впрочем, не изменилась. Нужно искать зацепки. Пояснительных надписей на рисунке не обнаружилось, а другие эскизы интереса не представляли. Их сюжеты были банальны. Лица людей, какие-то интерьеры, очертания городских построек. «Ну и как?» — спросила девица, заходя в комнату. «Порылись в чужих вещах. Жду свою сигарету». Одета она была на удивление скромно. Юбка до колен, закрытая блуза. Впрочем, как подумалось Стэну, было бы странно, если бы натурщицы гуляли по городу в том же виде, что и позировали. «Как вас зовут?» — спросил он, вновь доставая курево. Она, не ответив, прошла к окну. Зябко поджала босую ногу и долго стояла молча, курила и смотрела на улицу. Мысли ее, похоже, витали где-то за горизонтом. «Взгляните!» — Стэн подал ей набросок с вестником. «Вам это о чем-нибудь говорит? Почему Эрик это нарисовал?» «Без понятия», — она взглянула мельком. «Я с ним мало общалась. Познакомились с Жан-Люком и с ним недавно, недели три. А потом Эрик куда-то исчез, ну или уехал». «Перед отъездом он не вел себя странно?» Собеседница хмыкнула, выразительно огляделась. «Да», — согласился Стэн. «Понимаю. На здешнем фоне трудно чем-нибудь удивить. Но все-таки, какое у вас о нем впечатление? Что запомнилось вам больше всего?» «Он любил рисовать. По-настоящему любил, имею в виду. Просто помешан был на всем этом. Иногда часами мог разглагольствовать про всякие светотени, а иногда сидел и молчал, пока остальные спорили. Только кривился с таким, знаете, презрением. Вроде как он один что-то понимает». «На этой почве были ссоры с коллегами?» «Не то чтобы прямо ссоры, но характер у него был не сахар, прямо скажу. Кого угодно мог разругать за бездарность. Правда, и себя не жалел, был мнительный. Я даже как-то видела, разозлился и свой же холст покромсал. Хотя одну картину закончил все-таки и, кажется, был доволен». «Что на ней было?» «Он так и не показал, ни Жану Люку, ни мне. Надеялся, скорее всего, что ее на выставку примут. Ну, на этот салон бунтующих. Придурочное название. Но он пропал еще до того, как выставка началась. И картину так и не сдал туда, насколько я поняла. Ну, по крайней мере, его приятели так сказали». «То есть картина тоже пропала?» «Ну да, а я вам о чем?» Стэн задумался. «Что имеем? Эрик написал картину, с которой надеялся блеснуть перед публикой, но в салоне так и не поучаствовал. Саму картину никто не видел, кроме него. Хотя этот момент надо бы уточнить. Вы сказали, свою работу он не показывал, но дверь-то открыта. Тот же Жан-Люк мог зайти, пока соседа не было дома. Да и любой из гостей, вот как я сейчас». «Он с этой картиной быстро управился, буквально за день, по-моему. А потом унес ее и больше не появлялся». «Но куда именно унес, вы не знаете». «Слушайте, сколько можно талдычить одно и то же? Чего вы ко мне пристали?» Она раздавила окурок в пепельнице, стоявшей на подоконнике, и вышла из комнаты. Стэн, проводив ее взглядом, снова шагнул к столу. Еще раз пересмотрел все бумаги, но ничего полезного не нашел. Выглянул в пустой коридор. В торце, напротив входной двери, помещался платяной шкаф. Его, очевидно, использовали совместно оба жильца. Стэн подошел к нему, стараясь ступать потише, отворил створку. Тоже ничего примечательного. Одежда на вешалках, стопка белья на полке вверху. Гардероб, мягко говоря, небогатый. Да и вообще, если бы здесь хранилось что-нибудь ценное и секретное, Жан-Люк не дрых бы у себя в комнате. Стэн покинул квартиру и спустился по лестнице. Закусочная у Януша манила чистыми окнами и аппетитной вывеской. Изображалась поджаренная сарделька на блюдце. Внутри не наблюдалось столпотворения. Единственный посетитель, ровесник Жана Люка на вид, сидел, сутулившись над кофейной чашкой. Столы выстраивались в один длинный ряд, вдоль окон и параллельно стойке. В простенках висели пейзажи и натюрморты, небольшие и без претензий на революцию в жанре. Мягкие краски, аккуратные линии. Голодные художники, видимо, отрабатывали обеды, съеденные до этого в долг. Пахло свежими гренками. Хозяин, кряжистый и усатый, кивнул в стену из-за стойки. «Доброе утро, мистер! Завтрак вам бы не помешал, я думаю». «Вы просто мысли читаете». «Яичницу с беконом?» «Самое то». «Будет через пару минут. И кофе?» «Черный, без сахара, если можно». Стэн не спешил уходить за стол. Януш не удивился, смотрел спокойно и выжидающе. «Что-то не густо у вас народу», — заметил Стэн. «Как же так? Заведение симпатичное, это сразу заметно». «Рано еще», — ответил хозяин. «Ближе к полудню начнут подтягиваться. А пока, можно сказать, у нас еще ночь, хоть вроде и рассвело. Ну, вы понимаете, мистер». «Понимаю, дрыхнет народ. Публика своеобразная тут, я уже заметил. Я им где-то даже завидую. Сам бы тоже спал до обеда, но не судьба». Хозяин поставил перед ним чашку с кофе. Стэн отхлебнул, кивнул одобрительно. Обжигающая бодрящая горечь ненадолго примирилась с действительностью. «Говорят, вы тут знаете всех и каждого», — произнес Стэн. «Уважают вас». «Перехваливают», — ответил хозяин. «Хотя стараюсь, чего уж». «А мне вот сегодня не повезло. Зашел к одному жильцу, а сосед руками разводит. Нет его, — говорит. Несколько дней уже. А где искать, непонятно. Это я про Эрика, из мансарды который». «А вы с ним, значит, друзья?» «Да не то чтобы очень. Знаете, не хочу вам сказки рассказывать. Вы человек проницательный, раскусите сразу. Меня его сестра наняла, Эмили. Может, она и к вам заходила. Ищет брата, волнуется». Хозяин задумчиво пожевал губами. «Эмили хорошая девочка. Волнуется, это точно. Даже обидно. Не могу ей ничего подсказать». В его интонации был намек, и Стэн уточнил. «Ей не можете, ладно. А мне, к примеру?» «Дело такое, мистер», — медленно сказал Януш. «Куда Эрик подевался, не знаю. Тут уж не обессудьте. Может, загулял просто. Дело молодое бывает. Вот только не нравилось мне в последнее время, в какую сторону его тянет». «Это в каком же смысле?» «Где-то в конце прошлого месяца сидел он тут с одним типом. Втолковывали что-то друг другу. И вроде все прилично, без лая. Но тип этот, я вам скажу, непростой. Хотя, конечно, не мое дело. Я Эрику не отец и не нянька». «И все-таки», — сказал Стэн. «Чем этот тип непрост?» Официантка принесла из кухни глазунью, выпуклые желтки, поджаристый ароматный бекон. Стэн проглотил слюну. Хозяин сказал: «Приятного аппетита. Подкрепляйтесь, мистер, силы вам пригодятся. Знаю вашу породу. Каждый день беготня сплошная, ведь так? Ну а вечером сходите, что ли, развейтесь. Клуб «Желтый глаз» рискну посоветовать. Возле моста, слыхали, наверное? Бойкое место. Но непростое, да». Януш отвернулся и отошел на пару шагов, давая понять, что разговор окончен. Стэн, обдумав услышанное, сказал: «Благодарю за совет. И за завтрак тоже. Сколько с меня?» 7,80. «Вот, держите десятку. Сдачи не надо». Он положил на стойку купюру с двумя разновеликими лунами и перенес тарелку на стол. Подумав, сходил еще к газетному автомату. Бросил монету в прорезь, потянул за рычаг и вытащил свежий номер курьера. Поедая глазунью, он косился на титульную страницу. Центральное место там занимал обещанный вчера репортаж. Заголовок гласил: «Распад не остановить». Присутствовало огромное фото, здание мэрии, снятое откуда-то сверху. В крыше зияла внушительная дыра, и сквозь нее виднелось нечто малопонятное, похожее на расплющенного ежа. Иголки и штыри торчали, тускло поблескивая. Выглядело это отталкивающе, хотя подробности смазывались, снимок вышел не очень четким. Как пояснялось, в статье снимали с легкомоторного самолета, арендованного газетчиками. Имя фотографа ничего не сказало Стэну, очевидно, из новеньких. Авторами же текста значились двое: W.H. из команды «Зануды Джека» и Кира Вишниц, скандальная репортерша «Курьера». Ну, кто бы сомневался. Авторы подводили к тому, что маховик распада, запущенный лунным психом, лишь обнажил проблему, которая существует давно. Пострадавшее здание – это внешний и, по сути, второстепенный дефект. Главная же гниль – коррумпированность и некомпетентность мэра, которого пора было гнать в три шеи еще на предыдущих выборах. Все это говорилось не в лоб, но буквально перло наружу сквозь газетные строчки. Кира пребывала в своей стихии. Он быстро перелистал оставшиеся страницы. Самое интересное, к его удивлению, обнаружилось в рубрике «Искусство и стиль». Интервью давал некий Юхнер, куратор выставки, в которой хотел участвовать Эрик. «Салон бунтующих» — такое название покажется кому-то претенциозным, — вещал куратор, — но оно отлично передает суть дела. Бунт против догм в искусстве, против отживших норм — вот что это такое. Прошла неделя с момента, как мы открылись, и я могу с уверенностью сказать, выставка удалась. Публика оценила эксперимент. Ей интересно то, как эти художники обращаются с композицией, исследуют грани визуального восприятия. И чтобы развить успех, мы хотим расширить программу. Сегодня, когда вы читаете этот номер, мы открываем в рамках салона еще одну экспозицию. Ее темой, однако, станет не живопись, а особая разновидность изобразительного искусства. Да, художественная фотография – новый жанр, который признан еще не всеми. Некоторые высоколобые снобы считают ее плебейской забавой и суррогатом, но мы, новаторы, привыкли смотреть вперед. Стэн задумался. Художественные инновации – это, конечно, здорово, но салон – это еще и шанс заработать. Предположим, Эрик написал картину, которая имела бы спрос, что-то по-настоящему необычное, а кто-нибудь увидел потенциал и решил воспользоваться. Ну да, злодей пристукнул художника, а картину загнал на выставке. И теперь купается в золоте, заливаясь зловещим смехом. Сюжет для дешевенького романа в мягкой обложке. Но интуиция говорит, что исчезновение Эрика и открытие выставки не случайно близки по времени, даже если нет прямой связи. Салон может дать подсказку, ключ к пониманию всей истории. А значит, надо туда наведаться, тем более, что нашелся дополнительный повод. Сегодня там начинают показывать фотографии, а он, Стэн, ведь тоже фотограф, как ни крути, пусть и в несколько специфическом смысле. Стэн доел завтрак и с трудом удержался, чтобы не заказать еще. Вышел на улицу, сел в машину и покатил с холма сквозь мокрую туманную взвесь. Галерея Роггендорфа расположилась в речной излучине. Престижный старый район. Цены за аренду там впечатляли, но Людвиг Роггендорф не привык обращать внимание на подобные мелочи. Эксцентричный миллиардер, филантроп и любитель странностей. Сам он редко появлялся на публике, а интервью не давал вообще. Галереей управляли его наемные представители. Здание, построенное лет 10 назад, являло собой усеченную пирамиду из железобетона и стали. Среди старинных домов оно смотрелось несколько диковато, но именно этого и добивался владелец. Стэн порадовался, что приехал не вечером, а еще до обеда. Галерея едва открылась, и посетителей почти не было. Заплатил за вход, минус еще десятка, сдал шляпу и влажный плащ в гардероб. Сделал лицо, как у культурного человека, и направился в зал. Для начала в тот, где предлагалась живопись, а не фото. Зал был освещен мастерски, Стэн это оценил. Лампы не слепили глаза, свет заполнял пространство мягко и ненавязчиво, чуть приглушался в центре и усиливался вдоль стен с развешанными картинами. По форме зал напоминал мансарду, увеличенную в разы, вроде той, где Стэн побывал недавно. Одна из стен была наклонной, и холсты на ней висели в три яруса. Самые верхние на высоте примерно в 2,5 человеческих роста. Чтобы их рассмотреть, приходилось задирать голову. Это, очевидно, были места для лузеров. Ну или, выражаясь деликатно, для тех, кого организаторы сочли менее перспективными. Фаворитам же отводилось место на противоположной стене. Картины там не теснились, разглядывать их было удобно. К ним и подошел Стэн. И мысленно признал, да, если организаторы хотели подразнить публику, то им это удалось. Гвоздем программы было живописное полотно с названием «Ранний ужин в беседке». Автор не обманул, имелась и беседка, миниатюрно изящная, и, собственно, ужин. За столиком, напротив друг друга и в профиль к зрителю, сидели двое благообразных мужчин в дорогих костюмах. Они закусывали сыром и ветчиной. Компанию им составляла дама. Она изображалась анфас, непринужденно откинулась на перила, расставив локти, и при этом была совершенно голой, белели полные, чуть отвисшие груди. Стэн почесал в затылке, глянул по сторонам. Кроме него, картину изучал еще один посетитель, почти такой же солидный, как двое персонажей в беседке. Изучал, правда, издалека, стоя в полоборота. А поймав на себе взгляд Стэна, сделал вид, что прогуливается, и отошел в другой конец зала. «Логвин?» Стэн обернулся и мысленно застонал. На него, выразительно подняв бровь, смотрела блондинка лет 30, невысокая и худая. Наряд у нее был, как у летчицы с плаката в стиле пинап. Обтягивающая куртка из кожи, еще более обтягивающие брюки и высокие сапоги на внушительном каблуке. Кира Вишниц, звезда курьера, та самая. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она. «Приобщаюсь к культуре», — сказал он сдержанно. «Неужели не видно?» «Ты? К культуре? Ну-ну». Он, не ответив, снова перевел взгляд на стену. Оставалась еще надежда, что Кира заскучает и оставит его в покое. Но она пока не спешила, прищурилась подозрительно и тоже уставилась на картины. Справа от ужина висел натюрморт. Во всяком случае, Стэн решил считать его таковым. Художник запечатлел освежеванную тушу коровы на скотобойне, не скупясь на оттенки красного. Жилы, мясо и кости были прорисованы жирными густыми мазками. Следующим в ряду был городской пейзаж. Живописца, однако, интересовали не столько здания, сколько ночное небо над ними, неправдоподобно ясное, без единого облачка. Обе луны, и желтая падчерица, и охренная мачеха светили в полную силу и расшвыривали лучи таких же оттенков, яростные, грубые росчерки. «М-да», — протянула Кира. «Стэн Логвин, ценитель живописи. Лучшая шутка месяца. Расскажу парням, пусть поржут». «Ну а ты?» — спросил он, поняв, что отмолчаться не выйдет. «Тебя-то как угораздило? Или уже настолько достало всех, что пнули под зад и послали писать рецензии?» «Какие рецензии? Что за бред? У меня тут своя история. И, кстати, хорошо, что я тебя встретила. Пригодишься? Ну-ка, пошли со мной». Она дернула его за рукав. Стэн не сдвинулся с места. Кира прошипела. «Хватит придуриваться. Говорю же, дело есть». «Притормози-ка, Вишниц. Давай конкретнее, иначе я никуда с тобой не пойду. Что тебе надо? Какое дело?» Она несколько секунд буравила его взглядом, потом буркнула. «Ладно, Логвин, там ненадолго, пара минут. Просто интересен твой взгляд. Я репортаж готовлю. Вокруг этой галереи пошла возня. Дерьмо, похоже, всплывает. Чувствую запашок». «Да», — согласился Стэн. «На это у тебя нюх». «Ой, вот только не надо! И вообще меня беспокоит, что ты приперся сюда именно сейчас. Тоже что-то унюхал, так ведь? Предлагаю честный обмен намеками, но сначала посмотришь на одну вещь». «Хорошо, веди. Что там?» Она хитро подмигнула. «Загадка. Как раз твой профиль».